Двоеглазов позвонил через минуту. Набрав номер больницы, Рустам дождался, пока поднимут трубку, и громко поздоровался. — Здравствуйте, говорят из милиции. Скажите, у вас есть врач, приезжающий на работу на красных «Жигулях»? — Какой врач? Какие «Жигули»? Кто вам нужен? — не поняла дежурная. — Девушка, — сдерживая нетерпение, начал объяснять Рустам. — Вспомните, пожалуйста, есть ли в вашей больнице врач, который приезжает на работу на красных «Жигулях»? — О, да, есть, — сообразила девушка. — Это Альберт Петрович. — Его звали Альберт Петрович? — спросил Рустам, закрывая трубку рукой. — Точно, — обрадовалась Аркадия Александровна. — Я же говорю, имя какое-то чудное. — Можно позвать его к телефону? — Он сейчас принимает больных, — сказала девушка. — Передайте ему, чтобы он никуда не уезжал, — попросил Рустам. — Мы сейчас приедем. — Он что, сбил человека? — испугалась девушка. — Или устроил аварию? — Альберт Петрович всегда аккуратно ездит. — Нет-нет. Сразу опроверг ее предположение Рустам. «Мы не из-за аварии. Он ничего плохого не сделал. Просто попросите его подождать. Мы будем через 10 минут». Он вспомнил про дорогу. «Через полчаса», — поправился он. Они поспешили к машине. «Опять придется по грязи тащиться», — вспомнил Рустам. «Думаешь, нашли?» — спросила Надя. «Увидим». Он боялся радоваться заранее. И в этот момент зазвонил его мобильный телефон. Звонил Двоеглазов. «У нас проблемы, ребята», — сказал он. «Пропавшую девушку, кажется, ищем не только мы и ее родственники, но и недавние обидчики ее отца. Меня просили предупредить вас об этом». Глава 14. Уже к 12 часам все участковые сотрудники милиции, все отделения муниципальной милиции, все линейные отделы на транспорте, в аэропортах, на вокзалах, на автовокзалах, на речном транспорте получили портреты девушки. Приказано было останавливать любую, кто покажется хотя бы отчасти похожей на нее. А так как по Москве летом ходили тысячи молодых девушек в джинсах и майках, то весь день раздавались звонки, и Цапов в сердцах даже перестал отвечать на подобные вызовы, поручив это малоприятное занятие своим подчиненным. Искали и часы. Подробное описание часов было готово к часу дня, и группы МВД начали поиск по всему городу. Параллельно с ними часы искали и боевики братьев Махмудбековых. Они опрашивали ювелиров не только в легальных магазинах, но и скупщиков краденого, перекупщиков и просто людей, знающих о перемещениях золотых вещей по городу. У милиции были свои резервы, но, в отличие от бандитов, она была менее мобильна. Стольников, взяв у Адалята Махмудбекова еще нескольких людей в помощь, создал 5 групп, которые носились по всему городу, опрашивая людей по списку, составленному самим Стольниковым. В 3:45 ему позвонил Джафар. — У нас проблемы, — сказал он. — Кажется, милиция тоже ищет эти часы и эту девушку. — Конечно, ищет, — разозлился Стольников. — И очень хорошо, что ищет. Неважно, кто ее найдет, мы или милиция. У них на нее ничего нет. Хорошо бы она была еще жива. Исмаил по-прежнему находился в тяжелом состоянии, и усиленные совместные посты боевиков и сотрудников милиции охраняли его палату, не пропуская посторонних. В 17:00 Стольников с 2 боевиками подъехал к известному перекупщику краденого Филиппу Кривому. Филипп был одноглазым и отличался неслыханной жадностью, но зато всегда располагал обширной информацией по всему городу и имел невероятные многочисленные связи, делающие его одним из самых информированных людей в столице. Филипп, которому позвонили еще утром, назначил свидание на 17:00, объяснив, что раньше просто не сможет встретиться. Именно к нему и приехал Стольников, чтобы поговорить об уникальных часах. У дома, куда он должен был войти, его уже ждали. Двое охранников не разрешили войти никому, кроме Стольникова. Это был старый московский дом, начала века. Внешне он казался неказистым, но Стольников знал, как мощно укреплено это строение изнутри. Он даже знал, что здесь находится и знаменитый стальной сейф Филиппа Кривого, вмонтированный в скальную породу.